Глава 19. Свобода. Несколько часов сна на каменной лавочке не прошли даром. Ныло все тело, и я со стоном сползла с импровизированной лежанки. Размяла затекшие мышцы и вышла из храма, продолжая думать о приснившемся. Когда-то на этих ступенях испепеляющие убили несколько девушек. Это случилось, по всей видимости, очень давно, но я все равно выходила с опаской. Слишком яркими были картинки перед глазами. На улице уже рассвело, и я наконец-то смогла как следует оглядеться по сторонам. Храм, оказывается, находился недалеко в горах, как решила сначала, а лишь чуть выше дороги. Отсюда было хорошо видно окрестности. Когда я поняла, куда именно попала, то мигом повеселела. Я очень хорошо помнила это место. Недалеко отсюда Михаил спас меня от лап Георга. Даже странно, что тогда я не заметила развалины храма. Хотя, может быть, просто не смотрела? Если двигаться по дороге, то через пару часов выйду к охотничьему домику. Я не стала терять время и отправилась в путь, надеясь, что никого не встречу. Спустившись со склона, петляя между валунами, с удивлением поняла: отсюда храм действительно не виден. Я была растрёпанная, без каблуков, на дорогих туфлях, в изорванном золотом платье, но совершенно счастливая, так как смогла сбежать. И знала, когда доберусь до охотничьего домика, так или иначе сумею связаться с Анри, Кераном или лордом Деридором. Не думаю, что судьба отвернулась от меня настолько, что в домике поджидает очередной слуга из пепеляющих. Это будет уж совсем нелогично. И единственное, очень не хотелось привлекать к себе внимание по пути, а мой вид был крайне странным и неподходящим для проселочной дороги. Вряд ли местные девушки одеваются подобным образом. Как назло, сегодня дорога, которая в прошлый раз показалась пустынной, была весьма оживленна. Ехали торговые повозки, крестьяне гнали скот, скорее всего, на продажу. Но, к счастью, я их не сильно интересовала. На меня бросали безразличные взгляды, и только. У всех имелись собственные проблемы. Недоспешащие по обочине растрёпанные блондинки в некогда роскошном золотом платье. Каждый раз, разминувшись с очередным путником, выдыхала и старалась как можно быстрее уйти. До места назначения осталось всего ничего, и я уже почти бежала. Лишь раз ко мне проявили интерес. Здоровенный детина со стадом коз и кнутом на поясе подошел слишком близко, с любопытством заглядывая в декольте. Оно и правда стало слишком уж большим после всех моих приключений. Мужик причмокнул, и этого оказалось достаточно. Я снова перепугалась до икоты и улетела в жреческую трубу. Выскочила из нее у самой калитки, ведущей к охотничьему домику. Такой способ передвижения оказался удобен, но выпивал все силы. Я ослабела настолько, что сделала несколько шагов и рухнула как подкошенная, так и не добравшись до дома. Падала я, точно помню, на аккуратно выметенную, мощёную камнем тропинку, а вот приземлилась на покрытом пеплом пустынном плато, прямо рядом с расщелиной, из которой вырывался огонь. «Ты посмела от меня сбежать!» Ворвался в измученное сознание голос испепеляющего. Я открыла глаза и безразлично посмотрела на сизый дым, сквозь который угадывались черты лица. Во сне или в беспамятстве испепеляющий не был мне страшен. Здесь он мог только сыпать угрозами. Сегодня я лежала на спине и даже не чувствовала, что мне неудобно, а разозлённый испепеляющий склонился надо мной. «И к чему весь этот маскарад?» — лениво поинтересовалась я, ткнув пальцем в сторону капюшона и дыма. «Я все равно видела твое лицо. Прости, но спецэффекты уже не впечатляют». «Да, ты видела меня!» Удивленно спокойно отозвался он. «Это очень большая проблема, жрица!» «Не моя?» Я довольно улыбнулась, лениво подняла голову, показала испепеляющему язык и отключилась. Даже на этом уровне реальности краем уха все еще слушая угрозы в свой адрес. Я пришла в себя, когда меня тихо позвали. «Лиса?» Открыв глаза, я увидела прямо перед собой Керана, приподнялась на локтях и заметила, что нахожусь в охотничьем домике. в той же комнате, в которой ночевала несколькими днями ранее. Под головой впервые за три последние ночи была подушка, а сверху меня заботливо укутали невесомым одеялом. И платье сняли. Я покосилась на Кирана, но не стала акцентировать внимание, только тихо и хрипло спросила. «Как?» Силы ко мне еще не вернулись, поэтому голос звучал слабо, а голова кружилась, и я снова рухнула на подушке. «Я не знаю, что с тобой случилось, но ты очень сильно истощена», — сказал Киран и подвинулся чуть ближе. В его глазах мелькнуло беспокойство. «Удивительно, что ты вообще выжила. Когда тебя нашел Маркус, он сейчас исполняет обязанности лесничего. Ты была реально на грани». «Испепеляющие?» — уточнил он. Я кивнула и пояснила. «Я сбежала, так как проснулась сила. А сейчас я тоже при смерти?» Вопрос звучал глупо, но Киран меня понял и ответил. «А сейчас все нормально. Тебе дали отвары, и ты очень быстро набираешь силы. Еще немного, и будешь как новенькая. Как тебе удалось сбежать?» «Сила», — тихо пояснила я. «Пока непонятно, кто управляет, я ей или она мной. Но нужные слова оказалось не просто подобрать. В критические моменты я перемещаюсь. Сейчас даже на приличное расстояние. Только, кажется, это меня убивает. Я чувствую себя просто отвратительно». «Андрей говорил, что подобное возможно. Иногда магия пробуждается раньше, но это опасно. Тебе нельзя пока работать с силой. Нужно добраться до храма и пройти ритуал. Когда-то жрицы могли использовать силы и без ритуала, но под присмотром более опытных подруг». «Знаю, что нужно пройти ритуал», — я прикрыла глаза. «Но он придет за мной. Он очень зол. Приходил во сне, угрожал, и теперь найдет обязательно. Для него это дело чести. И я видела его лицо». «Что?» — опешил Киран. «Но как? На кого он похож?» «На мужика», — честно ответила я. Демон хмыкнул, подумал и чуть спокойнее сказал. «Лиса, в тебе проснулась сила. Сейчас тебя похитить несколько сложнее, и я с этого момента не отойду от тебя ни на шаг». «Да уж», — я кивнула. «Не отходи, пожалуйста». Посмотрела на него и добавила, меняя тему. «Долго я была в отключке?» 2 дня. Как ни странно, Киран проявлял удивительное спокойствие и не накинулся на меня сразу, требуя подробностей. Я была ему за это благодарна. К тому же сама хотела задать несколько вопросов. «Как ты оказался здесь? Тебе успели сообщить? Но как поняли?» Из меня лился словесный поток, остановить который не получалось. Киран улыбнулся и приложил палец к моим губам, призывая чуть-чуть помолчать. «Когда мы узнали, что ты исчезла, то подняли на ноги весь эльфийский двор. Когда я понял, что расспросы бесполезны, решил вернуться сюда и отправиться к герцогу, надеясь, что он поможет. Тебя теоретически можно найти с помощью амулета, который сделал Анри. Но для этого нужно воспользоваться магическим зеркалом в Деридоре. Анри остался у эльфов в надежде найти информацию там». «Всё организовала Эльсиэль», — горько усмехнулась я. Совсем не хотелось говорить об этом с Кираном. Она сдала меня испепеляющим. «Что?» — не поверил демон. На его лице отразились ужас и недоверие. «Но зачем? Эльсиэль своеобразная, эгоистичная, но...» Парень помолчал. «Не думал, что она способна на предательство своего народа и интересов королевы. То есть просто гадость она бы сделала без зазрения совести», — мрачно подумала я, но вслух сказала совсем другое. Все банально. Ей руководило весьма примитивное чувство, ревность. Собственные интересы оказались выше интересов королевы и эльфов. «Она ревновала меня?» — мрачно уточнил Киран. «К тебе и к статусу Ириэля. Она чуть не оставила Андорию без жрицы, а империю без правителя только потому, что ревновала?» — уточнил он и покачал головой. «Даже подумать не мог». «Представляешь?» Я усмехнулась и попыталась встать, но сразу рухнула на подушке. Керан тут же придержал меня и заботливо уложил обратно. «Я передам Андрею про предательство. Он сумеет донести информацию до своей матери. Она уж предпримет действия в отношении Эльсиэль. Королева Эльвиэль умеет наказывать предателей». Не знаю почему, но его слова покоробили. Неужели, если я оступлюсь, он так же просто отречется от меня? Я понимала, что думаю не в правильном направлении, но ничего поделать не могла. Даже слезы подступили к глазам. Наверное, не стоило сейчас начинать этот разговор, но остановиться было сложно. «И тебе не жаль свою девушку, пусть и бывшую?» «Лиса, она предала свою королеву и свой народ в угоду низменным интересам, которые, к слову сказать, и не были затронуты. Ее поступок нельзя оставлять безнаказанным, и мое отношение ко всему произошедшему не имеет значения». «А мне кажется, имеет», — упрямо заметила я. «Ощущаю себя виноватым, довольно», — огрызнулся он, а в глазах вспыхнуло пламя. И я вжалась в подушки и сглотнула. «А ты-то тут при чем?» «Из-за моих отношений с Эльсиэль чуть не пострадали интересы Империи». Чуть спокойнее отозвался Керан, а у меня комок встал в горле. «Значит, я — интересы Империи». «Интересно, у этого демона вообще есть сердце?» «Мне почему-то казалось, нет». «Я устала», — заметила глухо, и правда чувствуя, как начинает кружиться голова. Стоило отдохнуть и подумать. Возможно, после мы вернемся к этому разговору, и меня оставит обида. Умом я понимала. Обижаться не на что. Поэтому предпочла свернуть разговор до завтра. «Как скажешь», — кивнул Керан, почувствовав, видимо, мое настроение. На секунду мне показалось, что парень наклонится и поцелует меня, но он не стал. Поднялся и, слегка улыбнувшись, направился к дверям. «Наверное, зря. Я бы многое простила только за тепло его рук и поддержку. Мне не хватало сейчас объятий, пусть просто дружеских». Дверь открылась с грохотом, словно ее вышибли лбом. Хотя, почему словно? На пороге показался Михаэль, который пронесся мимо Кирана и с воплем «Лисочкау!» запрыгнул на кровать. Рыжий пушистик подобрался поближе к лицу и потерся головой о щеку, с надрывным мявом выдав. «Как же я волновался за тебя и себя!» «Или за себя и меня!» подколола я его высочество. Не удержалась. Даже усталость отступила. «Как тебе не стыдно!» запыхтел он, усаживаясь удобнее на одеяле. «Я у ночей не спал, не доедал, а ты...» Киран, убедившись, что у нас все нормально, скрылся за дверью, а я притянула к себе пушистую тушку и потрепала за ухом. Вот прекрасно понимала, что переживала высочество в первую очередь за свою драгоценную шкурку, но обижаться на него не могла. «Я думала, ты еще у эльфов вместе с Анри?» «Нет, я тут, и Андрей тут. Мы примчались сразу же, как Кераунчик доложил, что ты ужива». «Эльфы, значит, знают?» — встрепенулась я. «Нет, конечно», — отмахнулся он. «Там же есть предатель, никому не сказал ли. Мы просто сбежали по-быстрому. Кстати, кто?» «Эльсиэль». Второй раз за последние полчаса назвала я имя эльфийки. «Да», — мрачно протянул рыжий. «Ну, значит, считай, что Анри здесь нет». «Почему?» — удивилась я. «Ну так, поедет матушке докладывать. А сейчас спи, лисочка, завтра будет новый день». «Даже не спросишь, как я спаслась и что вообще произошло?» «Спрошу, конечно. Завтра и спрошу». С теплым котом под мышкой лежалось хорошо и уютно. Михаил громко мурлыкал и, как ни странно, не доставал разговорами, за что я была ему благодарна. Усталость взяла свое, и очень скоро я снова задремала, убаюканная мерным мурчанием. Какое-то время мне даже позволили поспать нормально, но потом я снова оказалась в мире испепеляющих. Не знаю, где находилось это место, было ли оно реальным или являлось прихотью моего сознания, а может, его придумал главный испепеляющий? Но под ногами простиралось знакомое плато. Из глубоких узких щелей в пересушенной, покрытой пеплом земле поднималось пламя, которое, однако, не жгло. Я оглянулась по сторонам, но не заметила главного персонажа кошмарных снов. Не скажу, что это меня расстроило, скорее, насторожило. Его визиты стали привычными, и отсутствие что-то значило. Я уже успела понять. Испепеляющий не делал ничего, просто так или случайно. И это пугало. Я обошла плато, и только после этого, вдалеке, на уступе под деревом, листья которого напоминали жидкий, стекающий по ветвям огонь, заметила знакомую фигуру в капюшоне. Какое-то время мы смотрели друг на друга издалека, а потом испепеляющий взмахнул полой плаща и исчез, а в воздухе передо мной зажглась огненная надпись. «Я ближе, чем ты думаешь, жрица».